Вальтер Модель был не из тех генералов, что отдают распоряжение армии, не видя солдат, которые сражаются, и посылают их в бой, не зная местности, на которой пойдет бой. За считанные дни, что он провел под Оржевом, генерал-пожарник, как его умиленно называли, разобрался в топографии края лучше, чем местные жители. У карты он проводил ровно час в день, но помнил цепко и реагировал быстро. Георгий Жуков впоследствии сказал про русские армии под Оржевом: «Кроме везения надо было обладать умением». У русских везение отсутствовало, а науку заменяло упорство. Вальтер Модель обладал и тем, и другим. Помимо того, генерал был храбр. Человек риска, Модель перенес командный штаб непосредственно в Сычевку и к тому времени, когда начался бой, мог вести командование непосредственно с места событий. Помимо прочего, требовалось ликвидировать ДУЛАГ в Сычевке. В ведении генерала не входило управление лагерей, но для быстрого осуществления акций в условиях боя требовалась помощь вермахта. Ликвидацию евреев в Сычевском ДУЛАГе завершили до начала атаки. Солдаты обеспечили быстрое заполнение евреями автомобиля душегубки, потребовалось 4 часа работы на всю партию из расчета 25 минут на каждые 50 человек. Трехтонный «Опель Блиц» забивали до отказа, времени раздевать евреев и сортировать личные вещи не было. Спустя 3 года начальник Айнзацгруппы полковник Оллендорф так описал работу газвагенов на вверенной ему территории. Полковник Покровский: «Сколько было казнено с помощью этих автомобилей?» Оллендорф: «Я не могу назвать точную цифру, но сравнительно это было очень немного, примерно несколько сотен». Полковник Покровский: «Вы сказали, что в этих машинах казнили главным образом женщин и детей. По каким соображениям?» Оллендорф: «Существовал категорический приказ Гиммлера по этому поводу. Женщины и дети, согласно этому приказу, должны были быть умерщвлены именно таким образом для того, чтобы избежать лишних душевных волнений, которые возникали в связи с другими видами казни. Это также давало возможность мужчинам, которые сами были женаты, не стрелять в женщин и детей». Полковник Покровский: «Наблюдал ли кто-либо за поведением казнимых в этих машинах?» Оллендорф: «Да, врачи». Генерал Никитченко: «По каким мотивам истребляли детей?» Оллендорф: «Был приказ о том, что еврейское население должно быть полностью уничтожено». Генерал Никитченко: «В том числе и дети?» Оллендорф: «Да». Генерал Никитченко: «Только ли детей евреев уничтожали?» Оллендорф: «Да». Генерал Никитченко: «А детей тех, кого вы относили к категории комиссаров, тоже уничтожали?» Оллендорф: «Мне неизвестно, чтобы когда-либо разыскивали семью комиссара». И действительно, детей и семьи комиссаров в тот день уничтожать возможности не было, но еврейских детей до начала боя передушили всех. В приведенном выше диалоге Оллендорф предстает человеком долго, к тому же он был человеком поэтическим. Рассказывают, что на Нюрнбергском процессе влюбленные женщины слали ему в камеру розы. Поэтому Оллендорф старался умерщвлять евреев с минимальными психологическими травмами для солдат Рейха. Но в те дни в Сычевском ДУЛАГе грязную работу приходилось делать наскоро. Делали, что могли и как могли. Повезло, что штаб зондеркоманды 7А при Айнзацгруппе Б находился прямо в Сычевке. Все решалось просто и быстро. Командир зондеркоманды был назначен недавно, как и Модель. Прежнего командира, доктора юриспруденции Вальтера Блюма, отозвали в Берлин. Сейчас на его месте оказался расторопный Курт Матчке. Генерал Модель коротко поговорил с Матчке по телефону. Вы понимаете, что у вас 2 часа, в лучшем случае 3. Я не могу вам дать больше 1 роты солдат. Благодарю, я все понимаю. Этого достаточно, генерал. Гасваген, в ту пору автомобиль еще именовали дезинфекционным Entlausungswagen. В распоряжении солдат имелся один, к тому же маломощный, на 50 человек максимум. Но работали быстро и ладно. Огромным облегчением явилось то, что евреи заранее были маркированы. Солдаты не тратили времени на выявление еврея среди заключенных. Шел счет на минуты, неизвестно было, что окажется быстрее. Основная сила со стороны русского фронта, движение разбитой, но все еще живой 29-й армии, которая перешла Волгу и шла на соединение с основными частями, или танковый корпус 9-й армии Рейха. Как раз в тот момент, когда еврейские трупы облили бензином, модулю доложили о подходе танкового корпуса. Одновременно пришли сведения от Кумма. Полк «Дер Фюрер» закрепился на плацдарме. Теперь красные могли атаковать. Было кому их встретить. Вальтер Модель, жилистый, отважный, точный, сказал адъютанту, что все решится в следующие 10 часов. Адъютант Мейкер вместе с генералом еще раз поглядели на карту. Слабое место одно, там, где стоит полк молодого Кумма. Подкреплений Кумму в ближайшие 10 часов взять неоткуда. Курт Мачке просит поставить его людей в оборону. Они что-нибудь умеют? Наверное, умеют. Что ж, пусть штурмуют вокзал.